Пока ты не полюбишь, ничто не расцветет, и серы будут стены, унылым стал восход, и отдалилась радость безлюдные дворы, но даже в эти окна желает свет прийти. Пока ты не полюбишь, черны твои глаза, в суждениях много спеси, зазубрены клинка, вонзаются устало. Нет правды без любви, от слов бездонной раны мы без любви глухи. Временем плачу, когда связь теряю, все бегу. Не знаю, крикну подожди. Ты стоишь у двери сердца моего, значит не потерян. Голос, когда понятно все, безмерно одинокий, кто знает лишь одно, мечту или желание, и это старт трамплин, зовет очарование в иллюзии хрупкий мир, а там, как не захочешь, застыло, замерло. Ты зря себе пророчишь, вцепившись за свое. Ведь без глаголов бренны, бесформенны дела. Движение правомерно, пока любовь жива. Временем плачу, когда связь теряю. Все бегу, а куда не знаю. Крикну подожди, ты стоишь у двери сердца моего, значит не потерян. Пока ты не полюбишь, ничто не расцветет, и серы будут стены, унылым станет твой восход, и отдалилась радость, безлюдные дворы. Но даже в эти окна желает свет.